Одесса. Комов позвонил в одесский УГРО прямо с вокзала, назвав лишь фамилию, и попросил пригласить к телефону старшего лейтенанта Кабака. Ему ответили, что старший лейтенант Кабак находится на задании, и предложили перезвонить завтра. Он обменялся взглядами с Фоминым и пошел к выходу. Город Алексей изучил еще во время разведрейдов в 1944 году. Поэтому, дойдя до автобусной остановки, спросил, как доехать до гостиницы «Отрада», и вскоре наблюдал в окно пролетающие мимо одесские пейзажи. Щербатая мостовая, кое-где виднелись побитые артиллерией дома, куча разномастного мусора во дворах. Но дорогу и тротуары вычистили. Город еще не успели толком восстановить, наладить нормальную размеренную жизнь, поэтому в поле зрения постоянно попадали ползающие, как жуки, ремонтники, подъемные краны и бульдозеры. Старинное здание гостиницы, на удивление, сохранилось. На регистрационной стойке стояла табличка «Мест нет». Комов показал портье удостоверение ГУББ и непререкаемым тоном потребовал два одноместных номера. Тот, оценив клиента, сказал, что свободны только двухместные номера. «Если бы был полковником, то нашли бы», — подумал Комов. «Мне требуется два одноместных. Или, чтобы решить вопрос, вам нужно, чтобы позвонили из горкома партии вашему начальству? Так сейчас организуем?» Такая перспектива портье явно не устраивала. И он, тяжко вздохнув, согласился. Видимо, одноместные номера были в дефиците. «Второй номер выделите моему товарищу. Фомин его фамилия. Он скоро подойдет». Комов взял ключи от номера и по широкой лестнице отправился на второй этаж. «Кабака найду завтра», — решил он. «А сегодня день приезда». С Фоминым они договорились встретиться в скверике недалеко от памятника дюку Ришелье. Фомин не понимал смысла подобной конспирации, но подчинился, мол, начальству виднее. Комов по пути купил газету «Правда» и, усевшись на скамейке, углубился в чтение. Стоял сентябрь, погода была отменная. Легкий ветерок со стороны моря, безоблачное небо и ласковое солнце. Погода не предвещала скорого наступления осени. Хотелось расслабиться и ни о чем не думать. Но Комов, в силу укоренившейся фронтовой привычки, никогда не расслаблялся, в любой момент ожидая резких изменений в обстановке. Читая передовую статью, он регулярно постреливал глазами по сторонам, поэтому сразу засек трех мужчин, идущих по направлению к нему вдоль аллеи. «Идут и идут», — подумал Комов, но когда троица приблизилась, то она ему сразу же не понравилась. Впереди шел мужчина средних лет, одетый чуть ли не в парадную тройку, а другие как будто собрались на пляж. Мятые кремовые штаны и рубашки на выпуск. Пижон разыгрывал безразличие, но регулярно поглядывал в сторону Комова. И взгляд у него был, как у хищника, почуявшего добычу. «Что-то они ко мне имеют», — подумал Комов и внутренне напрягся. Неожиданно двое из троицы с двух сторон подсели к нему на скамейку, а Пижон остановился прямо перед ним и улыбнулся. «Товарищ первый раз посетил наш город?» 44-го не посещал, когда немцев вышибали. Комов улыбнулся в ответ. «У товарища есть деньги, чтобы так себя вести? Живет в гостинице, по ресторанам ходит. Надо бы поделиться. Христос завещал делиться в трудные времена. И часики отстегни в подарок». Пижон отбросил всякий политес. «Ну, что вылупился? Доставай лопатник и не расчесывай мне нервы». Сидящий слева достал выкидуху, блеснуло лезвие. Алексею следовало бы отдать, что требуют эти бандиты, и дальше жить спокойно, невелика потеря. Но это противоречило его натуре. И вовсе не потому, что он служил в органах, а изначально всегда таким был. Комов начал прикидывать пути отхода, но помощь пришла извне. К ним приближался Фомин. Он сразу все понял, увидев в руках одного из сидящих нож, и, не торопясь, свернул в посадке. Типа по малой нужде или еще для чего. Буквально через пару секунд соседи Комова получили жесткие удары по загривкам, а Комов, в свою очередь, пнул в промежность стоящего перед ним пижона. Тот согнулся пополам, а подскочивший Фомин добил его ударом в висок. — Ты его не того? — спросил Комов. — Очухается минут через 10-20, — пояснил Фомин. — Веселое начало командировки. — Веселее некуда, но это к нашим делам не относится. Мелкие попутные приключения, — сказал Комов. — Тут недалеко пивная есть. Пошли туда и поговорим, коль здесь не дали. В пивной они взяли по кружке пива и разместились за столиком с алюминиевыми ножками. — Слушай, Алексей, — Фомин в упор посмотрел на начальника. — Зачем весь этот балаган? Делать вид, что мы не знакомы. — Уже пригодилось, — пояснил Комов. — Было б нас двое, так 10 человек по мою душу бы приперлись. Одет солидно, живет в гостинице. Какой-нибудь снабженец с полными карманами денег или подпольный делец. А мы друг друга негласно прикрываем. В крайнем случае сообщишь нашим, чтобы подкрепление прислали. Или я сообщу. Волошин сказал перед отъездом, неизвестно, как там все завязано-перевязано. Неспроста сказал. Он знает, что говорит. Весело живут в славном городе Одессе, грабят посреди бела дня, чуть ли не в центре, и ничего не боятся. Фомин криво усмехнулся, а Комов впустился в разъяснение. Послевоенный хаос. Управление городом не успели толком наладить. А город портовый. Товара всякого много привозят, что привлекает иногородних воров, подпольных перекупщиков. Да и кого сюда только не понаехало. Дезертиры, демобилизованные, никак не приспособленные к мирной жизни, без специальности, оказавшиеся без работы, особенно если ушли на фронт сразу со школьной скамьи. А кушать-то хочется, и сидеть без дела не привыкли. Да и чиновники, пользуясь бардаком, стремятся урвать свой кусок. Да из наших структур тоже всякие попадаются, кого Иосиф Виссарионович не додавил. В свою команду с подачи Волошина Комов бойцов набирал сам, только из фронтовиков. Часть из своей разведроты, часть из аналогичных подразделений. Они продолжали жить по законам военного времени. Врага надо убить или узнать информацию и убить. В силу специфики профессии в плен никого не брали, если не было прямого приказа. К соблюдению законов в мирное время они относились весьма скептически. Никакого гуманизма и альтруизма. И Волошин, предпочитающий действовать по закону, их персонально воспитывал и периодически отмазывал от особистов. В отличие от многих, они считали, что Сталин не уничтожил до конца врагов народа, и что именно они являются продолжателями его дела. Но, с другой стороны, майор Волошин понимал, что только такие головорезы в критических ситуациях смогут действовать быстро и эффективно. Подкупить или перевербовать таких было практически невозможно. Лейтенант Фомин был одним из них, командир взвода из роты Комова. «И что дальше?» — спросил он, в упор глядя на командира. «Нам нужно установить этого табака. Завтра я встречаюсь с кабаком. Если он не поможет, то будем искать иные подходы. А ты пока потыкайся по темным углам. Ты это умеешь, да и одет в соответствии. Встречаемся каждый день в 7 вечера в этой пивной. Если встреча два раза не состоялась, то связываешься с нашими. Если не знаешь причины моего отсутствия и сам не можешь решить вопрос. Я поступлю аналогично». Утром Комов позвонил кабаку. Тот сказал, что освободится через 2 часа, и спросил, где его найти. «На набережной, напротив гостиницы «Отрада». Алексей в ресторан идти не захотел. Наскоро съел 2 бутерброда, запил яблочным соком и вышел к морю. В небе плавали легкие облака, пенился прибой, а над морем с криками метались чайки. От берега отчалил катер и понесся к большому военному кораблю, маячившему на рейде. На шкафуте стояли несколько офицеров в белых кителях и фуражках, чуть ли не по стойке смирно. Шкафут. Средняя часть верхней палубы на кораблях. «Красиво», — подумал Комов. «Флотские любят шиковать». Он прошелся туда-сюда по набережной и умостился на скамейке под толстым каштаном. Вскоре подошел кабак. он ничуть не изменился. «Вы имеете мне что-нибудь сказать? Это по-одесски. В Одессе скоро начнут говорить на отдельном языке». Кабак улыбнулся. Они обменялись рукопожатиями и уселись рядом. «Перейдем сразу к делу», — начал разговор Комов. «У нас в области появился некий персонаж, который нанимает бандитов на совершение противоправных действий, в том числе террористических актов, руководит ими и снабжает необходимыми ресурсами. Его кличка то ли Табак, то ли Хряк. Вот скажи мне, будет ли банда осуществлять налеты просто так, из спортивного интереса? Или вообще не грабить, а целенаправленно наносить урон советскому хозяйству? Может быть, за какой-то гешефт, но это уже не грабеж, а нечто иное. Это называется диверсией по заказу некоего Табака. Но думаю, что он тоже не последнее звено в преступной цепочке». Комов рассказал про несколько случаев, произошедших в последнее время в Москве и Подмосковье, включая взрыв на химическом заводе. «Мы установили, что одним из таких заказчиков является некий Табак или Хряк из Одессы. Ты знаешь что-нибудь про этого типа?» «Конечно знаю. Есть такой Табак», — встрепенулся Кабак. «И даже я участвовал в его задержании, но не получилось. На нем висят несколько удачных ограблений сберкасс и неудачная попытка подрыва склада со снарядами в Одесском порту. Пару месяцев назад мы его потеряли, исчез в неизвестном направлении». «Вот видишь, поиметь пистолеты, автоматы, патроны к ним — понятно. А на черта ему снаряды взрывать. Ты можешь мне предоставить детальную информацию про этого Табака?» — спросил Комов. «Сложно, но можно. Не я руководил этим делом. Придется обращаться к тому, кто руководил. Начнутся вопросы, кому да зачем, или просто пошлют лесом. Как говорят в Одессе, «Сейчас я сделаю вам скандал, и вам будет весело», — пояснил Кабак. Комов его не дослушал. «Я не хотел бы пока связываться с вашей конторой официально. Мне нужна просто информация, желательно детальная». «Есть какие-нибудь альтернативные источники?» Кабак на несколько минут задумался, посасывая незажженную папиросу, потом сказал: «Если бы рулил я, то... Ты не откажешься посетить одесский бордель?» «Чего?» Комов аж подпрыгнул от неожиданного предложения, а Старлей, ничуть не смущаясь, продолжил: «Но это не совсем бордель, а коммерческий ресторан, а местные девочки предоставляют отдельным, особо уважаемым посетителям половые утехи. Тем, кто в курсе. Там разные бывают клиенты, из всех слоев общества, но все не страдают от недостатка денег. Заправляет там всем Лаура, гарна девица. Я ее как-то отмазал от тюрьмы, а она женщина благодарная, поможет, если сможет, а она много чего знает». «Ее действительно зовут Лаура?» — поинтересовался Комов. «Ее зовут Настя. Об том мало кто знает, но я знаю. Для остальных она Лаура. Но так как? Идем?» Кабак вопросительно посмотрел на Комова. «Да хоть в преисподнюю, лишь бы толк был», — не задумываясь, ответил тот.